спокойно сказал Рекс. «Я давно знал, я понял. Когда любишь, то понимаешь». Она близко подошла к нему. «Я поняла, когда прочла, что ты болен, Рекс. Тогда я узнала. Точно кто-то освободил меня от меня самой. Это были минуты, сковавшие мои шаги. Помнишь, тогда ты поцеловал меня и сказал, что я вспомню. Сегодня я вспомнила». Он обнял ее, едва касаясь рукой, и все-таки всем сердцем своим она чувствовала это прикосновение. Рекс, держа ее в своих объятиях, говорил: «Я понимаю тебя. Всегда». Голос его стал нетвердым, очень юным, и в нем звучал сдержанный пыл. «Дора, это правда? Ты в самом деле любишь?» Он все еще медлил с поцелуем. Он как будто чего-то еще ждал, и она поняла, что он ждет потому, что хочет продлить это незабываемое мгновение. Вдруг он по-детски быстро вздохнул и прошептал ее имя. Она высвободила руку и притянула к себе его голову. «О, да, да!» — прошептала она, прижавшись губами к его губам. «Это в самом деле. Это правда, мой любимый. Я чувствую, что мое сердце наконец найдет покой вдвоем». Конец озвученной книги. Читала Тамара Швец, звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1997 год.